Глава 9. Воины и эстеты. Харон объявил проверку всех систем Левиафана, дал команду на всплытие и самый малый. По отчетам биотехников, живой ковчег порядком отощал, спя в режиме консервации, и ему была необходима пища. И поскольку он находился в богатом жизнью океане, то неспешно плывя прореживал поля планктона, а будь попадется, то человеческий мусор. Благо в Тихом океане хватало и того, и другого. Поглощать крупную неразумную органику без разрешения капитана или его замов запрещалось. Прощаясь с Сэмом, Харон посоветовал прогуляться наверх и воспользоваться редким спокойным днем. Медперсонал выпустил Лизу из лазарета, облаченную в голубой симбионт, уславшись на то, что ее ветхое платьице расползлось прямо в руках, дали то, что было под рукой. Хотя он подозревал, что ее одежду просто утилизировали от греха подальше. Да они с Иваном тоже хороши. Не удосуживались взять для нее обновки в каком-либо из условно пустых городов. Лиза была на седьмом небе от счастья, считая себя теперь настоящим атлантским бойцом. Врачи не стали ее переубеждать, лишь улыбались. Все-таки единственный ребенок на весь ковчег. Сэм уже такой роскоши не предложили, а он скромно умолчал. Выйдя наверх, он удивился открывшемуся виду. Посреди широченной спины ковчега зеленел огромный прямоугольник травы, будто иллюстрация сказки Ершова, демонстрируя попавшую в опалу чудо-юдо рыбу кит с целым городом на спине. И долго бы он стоял в проходе, если бы не столяров, проходивший с группой бойцов, мурлыкающий под нос «Синее море, только море за кормой» и хлопнувший по плечу. «Ты чего застыл, Сэм?» «А, это...» Он проследил взглядом. «Внутренняя оранжерея с особым видом травы, усиленно вырабатывающей кислород. Внутри в ней необходимости нет. Мы попросили поместить ее снаружи, вроде стадиона для тренировок. Не подстрижем, так вытопчем. Самое то. А какие тренировки?» Сэм, наконец, закрыл рот. «Силовые, боевые, огневые, для десанта. А Иване будет где безопасно симбионт обжить. А он живой, что ли?» Подстраиваясь в конце колонны, спросил вконец огорошенный канадец. «А то ты не знал. У Атланта все технологии основаны на живой материи или с ее участием. Ген, все не было времени спросить», — помялся Сэм, пряча глаза. «А как ты выжил-то?» Столяров, понимающе кивнул. «Вы все равно ничего не смогли бы сделать. Иван хоть и держался молодцом, но руки все же тряслись. Заряд пришел по черепу. Вы уехали, а потом появились аббасы. Долго удивлялись. Забрали, подлечили, собрали. Объяснили, что к чему. Солдату главная понятная цель – враг. Ты больше не комплексуешь из-за своего искусственного происхождения. Рон умеет ставить задачи и управлять мозги. Не хочешь поразмяться с нами? Вы же меня как котенка разорвете надвое». Выходя на подстриженную лужайку, отнекался Сэм. «Не скажи, Булчу-то, того, кто играл Булчу-то, ты своей горгонской приспособой спалил. Не бойся, изъяли. Не положено мне такой убийственной мощности. Она ведь убивала и меня тоже. Вот она что. Тут ты такой прибабахнутый тогда был. Ну ладно, бывай. Ты это, заходи, если что». Здраво рассудив, что тренировки аббасов в боевых симбионтах эффектны со стороны, Сэм оглянулся и, видя у края оранжереи сидящего на земле человека, подогнувшего ноги по-турецки, направился к нему. Беспокоила неопределенность. После напряжения последних недель, когда нервы звенели как струны, а душа подавлена безысходностью, неожиданный отдых казался мукой. Все были заняты делом, кроме него. Иван обживал симбионт, выделывая на траве кульбиты, как накуренный кот. Толерос следил, чтобы он при этом не угробился сам и не угробил кого другого. Лизу снова вели в пункт наблюдения и забавляли, подключившись к запущенным спутникам и показывая из космоса вполне мирный облик Земли. Эти атланты перехватили ракеты, которыми обезумевшие люди накрывали друг дружку и перенаправили радиоактивное излучение и чужой биоценоз во временные разломы, но все же были вещи, которые были неподвластны им. Землетрясение, цунами от сместившихся гравитационных полей Луны. Общая масса, даже расколотой на фатумы Лею, не особо изменилась. Хотя, может быть, на это нужно было время. Сэм уже понял, что постоянное удивление при столкновении с новой расой нормально, поскольку все время сталкиваешься с незнакомым иным, не только в плане вещей, но в плане суждений и действий. Вот и сейчас вид сидящего на траве Атланта поверг в недоумение. Высокий, не менее 2 метров атлет сидел в позе роденовского мыслителя и внимательно читал увесистую старую с виду книгу. Обликом он походил на ожившую скульптуру итальянских зодчих. Светлые, чуть вьющиеся волосы, смуглая кожа. «Не помешаю?» «Приветствую, Сэмюэль». Кончиками губ улыбнулся Атлант и отложил книгу. «Ничуть. Я Юний». «Можно просто Сэм? Не против, если я присяду?» «Места много, как и вопросов». Сэм примостился на упругий ковер травы. «Взаимно. Их у меня даже больше, чем может ответить барон». «Не обижайся, он сейчас очень занят. Поверь, за пару недель это первый такой денек». «Расслабиться и получить удовольствие. Знаешь, что где-то там разгуливает пипетка и не одна». «Получать удовольствие». Скривил губы Юний. «Определение в стиле Горгон. Нам ближе думать о возвышенном. Что же касаемо пипетки, ты свое сейчас запутал еще больше. Тем более она под плотным наблюдением и сопровождением. И пока не вылезет наружу все их змеиное гнездо, мы как это...» Он быстренько открыл одну из книг, которые громоздились вокруг него стопками, полистал страницы. «Играем игру». Замечательное определение. Сборник слова и афоризмов. Столетнее советское издание. «И чем же я помогаю сейчас?» «Суди сам. Она отправила тебя за ковчегом, но потом, сообразив, что случайно ты его не найдешь, для эмоционального манипулирования вернула Ивана, которого вбили предполагаемое местонахождение. Кстати, про сингулярность она не врала. Редкий случай, как и про обрыв связи с той стороной. Сингулярность мы уже контролируем, а так званые спасательные капсулы перехватываем». Вот что имел в виду Харон, когда говорил, что семья Ивана на земле. «Вы отправили сигнал пробуждения Левиафану, вот его подтверждает. Но вместо того, чтобы торчать в ожидаемом месте, отчего-то плывете в Америку. Она покинула одурманенных людей и шипя ползет за вами. Людей мы привели в себя и отправили весточку вашим спасателям. Здесь вступаешь в игру ты. Она не знает, как ты заставил Левиафан плыть в Канаду на поиски своих родственников. Горгоны тщеславны. Они это подходы к нему искали 300 лет. А тут призванный Левиафаном капитан. Маленькие партии человеческого сырья, а подходят не все, их уже не устраивает. А тут возможность во всеуслышание заявить о себе как о богах, спасителях человечества. Дать лекарства, чтобы люди сами толпой к ним повалили». Что-то вспомнив, Сэм похлопал себя по карманам, вытащил странную монету с ликом Горгоны и дал Атланту. Тот с любопытством ее изучил, затем протянул обратно. «Юний, а зачем им наш человеческий материал? При своих биотехнологиях они ведь могут все. Для чего громоздить такую кучу долгоиграющих планов?» «Они страстно хотят жить и тем не менее вымирают. Искаженная ДНК нуждается в постоянной дозе основы, синтезировать которую искусственно невозможно, как невозможно повторить многие чудеса природы. Потому ранее похищали женщин для массового разведения, но аппетит растет во время еды, так вроде говорится. Кроме ваших жизней, им ничего не нужно. А если их будет 100 000? «А почему они не распылили вирус сами? Ждали, чтобы мы сами раскопали его на Луне?» «Вот этого не скажу, не знаю. Возможно, они не были готовы для масштабного возвращения. Доволен?» «Гора с плеч. Сижу тут, прохлаждаюсь, в то время как другие рвутся в поте лица». «Можешь помочь разобраться с этим?» Широким жестом указал Юний на книги. «Я не только десантник, но и этнограф. А ваши книги — это что-то невероятное. Пиршество ума. Особенно старые, да имперские здания». «Ничего себе. Зачем же это старье? Ведь у вас такие технологии». «Ты судишь по вашему миру. Раз солдат или рабочий, то непременно тупыли ограничен. В отсутствии шедевров настоящей литературы идет вырождение и превращение в потребителя, идеальную кормовую базу Горгон. Мы – воины и эстеты, ценители прекрасного. Все это погибнет с вами. Целая вселенная, целые миры». Конец первой книги.